Проект аудиокниги.клаб представляет. Пол Андерсон. Крестовый поход в небеса. Читает Александр Дунин. Пролог. Когда капитан поднял голову, настольная лампа под абажуром осветила его лицо, бросив глубокие тени на морщины и резкие черты. Иллюминатор был открыт, и в него смотрела чуждая летняя ночь. «Ну», — сказал он. «Я перевел, сэр», — ответил социотехник. «Пришлось экстраполировать назад от современного языка, поэтому это и заняло много времени. Однако в процессе работы я достаточно освоил язык, чтобы говорить с этими созданиями». «Хорошо», — капитан кивнул. «Я ожидал увидеть здесь все, что угодно. Но это гром и молния». «Понимаю, что вы испытываете, сэр. Даже со всей физической очевидностью стоящего перед глазами, мне трудно поверить, что это существует». «Ладно, я прочту». «Никакого отдыха». Несколько мгновений капитан сидел неподвижно, глядя на документ, но в сущности не видя его. Это была рукопись, напечатанная уникальным шрифтом на тонком пергаменте, заключенном в массивный переплет. Рядом лежал текст перевода. Капитан почти боялся перелистнуть страницу. Почти боялся того, что он там увидит. В этой книге должна быть описана удивительная катастрофа, происшедшая 1000 лет назад. Ее последствия ощущались до сих пор. Капитан почувствовал себя маленьким и одиноким. Как далеко отсюда его дом! Однако он начал читать. Глава первая. Архиепископ Уильям, наиболее ученый и благочестивый прелат, приказал мне изложить английским письмом эти великие события, скромным свидетелем которых я был. Я беру в руки перо во имя Господа и моего покровителя святого. Я верю, что они помогут мне, укрепят мои слабые силы и позволят для пользы будущих поколений описать поход сэра Роджера де Турневилля. И, прочитав это, люди пылко вознесут хвалу Господу, воля которого правит всем. Я опишу эти события точно так, как запомнил их, без страха, без пристрастий, тем более, что большинство их участников уже мертво. Сам я слишком ничтожен, но поскольку всегда полезно узнать о летописце, чтобы судить о степени его правдивости, позвольте мне сказать несколько слов о себе. Я родился за 40 лет до того, как начался мой рассказ, и был младшим сыном Уста Брауна. Отец мой был кузнецом в маленьком городке Энсби на севере Линкольншира. Земля здесь принадлежит баронам де Турневиль, чей древний замок возвышается на холме над городом. Тут было и маленькое аббатство францисканцев, куда я попал еще мальчиком. Приобретя скромное умение, боюсь, что это мое единственное умение вообще, читать и писать, я стал учителем в этом искусстве новичков и детей мирян. Свое детское прозвище я перевел на латынь и в знак смирения сделал своим церковным именем. Поэтому меня зовут брат Парвус. Слабый. Я действительно мал ростом, болезненен, но, к счастью, быстро завоевываю доверие детей. В лето от Рождества Христова 1300-е сэр Роже, барон, собирал армию добровольцев, чтобы присоединиться к нашему могущественному королю Эдуарду III и его сыну во французской войне. Энсби было местом сбора. В мае вся армия уже собралась здесь, разместившись на выгоне и превратив наш тихий городок в шумное, полное драк и скандалов место. Лучники, арбалетчики, копьеносцы, кавалеристы бродили по грязным улочкам, пили, играли в азартные игры, охотились за девками, насмехались и ссорились с риском для своих душ и наших крытых соломой домов. В самом деле, два дома сгорели. Вместе с тем они принесли необычное оживление — чувство славы, так что все независимые крестьяне мечтали о том, чтобы уйти с ними, если это будет возможным. Даже у меня возникли смутные мечты, и что касается меня, так это вполне могло быть правдой, так как я был домашним учителем сэра Роже и приводил в порядок его бумаги. Барон поговаривал о том, чтобы сделать меня своим секретарем, но мой аббат пока сомневался. Так обстояли дела, когда прилетел Верзгорский корабль. Я хорошо помню этот день. Я по каким-то делам был в городе. После дождя выглянуло солнце, улицы были полны грязью по самую щиколотку. Я пробирался сквозь толпы солдат, бродивших без цели, кивая знакомым, и вдруг раздался гром. Как и все, я поднял голову. С неба, увеличиваясь с чудовищной быстротой, спускался корабль, весь из металла. Солнце так отражалось от его боков, что я не мог разглядеть его форму. Огромный цилиндр, около 2000 футов в длину. Если не считать свиста воздуха, он двигался совершенно бесшумно. Кто-то закричал. Женщина упала на колени в лужу и начала выкрикивать молитвы. Мужчина закричал, что это божья кара за грехи, и присоединился к женщине. Я понял, что среди такой массы людей паника может привести к гибели многих. Конечно, это не было желанием Бога, если он послал это видение. С трудом понимаю, что делаю. Я вскочил на ствол огромной железной бомбарды, стоящей на повозке, по самую ось ушедшей в грязь улицы. «Смелее!» — крикнул я. «Не бойтесь! Смелее! С верой в Господа!» Но мой слабый крик не был услышан. Тут рядом со мной оказался рыжий Джон Хеймворд, капитан лучников. Веселый гигант с волосами цвета меди, с яростными голубыми глазами. Он стал моим другом с момента своего появления в городе. «Я не знаю, что это за штука!» — крикнул он, и голос его разнесся над всеобщей суматохой, которая на мгновение замерла. «Может быть, какая-нибудь французская хитрость? Может быть, какая-то дружеская шутка? Тогда наш страх будет глупым. За мной, солдаты! Встретим его, когда оно приземлится!» «Магия!» — закричал какой-то старик. «Это божество! Это волшебство! Мы погибли!» «Нет!» — отвечал я. «Волшебство не может повредить добрым христианам». «Но я же жалкий грешник!» — причитал он. Тут рыжий Джон спрыгнул со стола и побежал вниз по улице. Подобрав сутану, я припустился за ним, лихорадочно вспоминая формулу изгнания злых духов. Взглянув назад, через плечо, я был удивлен, увидев, что большинство солдат последовало за нами. Это не было проявлением храбрости, скорее всего, они боялись потерять предводителя. Но вначале они пошли в свой лагерь за оружием, а затем пошли на выгон. Я видел, как из замка на вершине холма вылетели кавалеристы. Сэр Роже де Турневиль, без лад, но с мечом у пояса, скакал во главе. Он кричал и размахивал копьем. Вдвоем с рыжим Джоном они построили солдат в некое подобие военного строя. Едва они закончили построение, как корабль приземлился. Он глубоко вонзился в почву пастбища. Вес его был огромен. И я не мог понять, что позволяло ему так легко находиться в воздухе. Я знал, что он был реальностью. Он был весь закрыт. Ровная гладкая поверхность, без кормы или бака. Не могу сказать, что я ожидал увидеть весла, но отчасти я был удивлен, что не было парусов. Однако я разглядел орудийные башни, из которых выглядывали стволы, похожие на стволы наших бомбард. Над выгоном воцарилась тишина. Сэр Роже подъехал ко мне. — Вы ученый клерк, брат Парвус, — сказал он спокойно, хотя ноздри его побелели, а волосы были мокры от пота. — Что вы думаете об этом? — Не могу сказать, сэр, — выдавил я. В древних сказаниях говорится о колдунах, таких как Мерлин, которые умели летать по воздуху. — Может быть, это божественное? — он перекрестился. — Не знаю, — я робко взглянул на него, — однако не вижу сонма ангелов. Приглушенный звон донесся со стороны корабля, сопровождаемый стоном страха, и начала открываться круглая дверь. И хотя это было так жутко, испуганные солдаты остались англичанами. Никто не побежал. Я заметил, что дверь двойная, с внутренним помещением. Как язык выскочила металлическая лестница и коснулась земли. Я поднял крест, и с моих губ сорвалось несколько строф из «Отче наш». В дверях появился один из членов экипажа. Боже, как мне описать ужас этого первого знакомства с ним? Конечно, это был демон ада. Он был около 40 футов ростом, широкий и сильный на вид, одетый в платье, отливающее серебром. Кожа его была без волоса и глубоко синего цвета. Уши, длинные и заостренные, торчали по обеим сторонам круглой головы. Желтые узкие глаза глядели с тупоносого лица с густыми бровями. И у него был хвост. Кто-то начал кричать. Рыжий Джон натянул лук. «Спокойно!» — крикнул он. «Я пошлю в ад первого струсившего!» Неподходящий момент для богохульства. Еще выше подняв крест, я заставил свои неповинующиеся ноги сделать несколько шагов вперед и произнес заклинание. Я был уверен, что они не помогут. Конец света был перед нами. Если бы демон продолжал стоять неподвижно, мы бы не выдержали и побежали. Но он поднял трубку, которую держал в своей руке, и из нее вырвалась ослепительная белая молния. Я услышал треск и увидел, как пламя охватило стоящего рядом со мной солдата. Тот упал мертвым. Появились еще 3 демона. Солдаты в таких случаях привыкли действовать, не задумываясь. Прозвенела тетива лука рыжего Джона — передний демон упал, насквозь пронзенный длинной стрелой. Я увидел, как он умер, кашляя кровью. За первым выстрелом последовало еще 100, и воздух наполнился множеством летящих и свистящих стрел. 3 других демона упали так густо утыканные стрелами, что стали похожи на ежей. «Убить! Их можно убить!» — воскликнул сэр Роже. «Ура, святой Георг, за веселую армию!» И он направил своего коня прямо к лестнице. Говорят, страх рождает неестественную храбрость. С единым криком весь отряд бросился за ним. Должен признаться, что и я побежал вместе со всеми. Я смутно помню подробности схватки, протекавшей в бесчисленных комнатах и длинных коридорах. Где-то я подхватил боевой топор. У меня сохранились туманные воспоминания об ударах по отвратительным синим лицам, о нападении в лужах крови и о новых ударах. Сэр Роже не мог руководить схваткой. Его люди озверели, когда узнали, что демонов можно убивать, и их единственным желанием стало убийство. Что они и делали. В экипаже корабля было около 100 членов, но мало кто из них имел оружие. Позднее мы обнаружили склады с огромным запасом вооружения, но захватчики больше рассчитывали на панику. Не зная англичан, они не предполагали встретить сопротивление. Артиллерия корабля была готова открыть огонь, но оказалась совершенно бесполезной, когда мы ворвались внутрь. Менее чем через час мы перебили их всех. Выбравшись из этой кровавой бойни, я чуть было не закричал от радости, снова увидев солнце. Сэр Роже с капитаном подсчитывали наши потери. Оказалось, что погибло 15 солдат.

Корабль, который мы захватили, был разведчиком, странствовавшим в поисках новых миров для завоеваний. Обнаружив нашу землю, они решили, что она пригодна для их целей, и приземлились. План их был обычным, раньше он всегда удавался. Они запугали бы нас, использовали бы эту местность как базу. Они собрали бы и образцы растений, животных, минералов. Именно поэтому их корабль так велик и с таким количеством пустых помещений. Это что-то вроде Ноева ковчега. А когда они вернулись бы домой и сообщили о своей находке, был бы послан флот для захвата земли. — Да, — усмехнулся сэр Оливер, — уж это мы предотвратили. И мы оба замолчали, представив себе ужасную картину порабощения человечества не людьми, хотя оба в это не верили. Я решил, что Бранитар пришел из отдаленной к нам области земли, например, из Китая, и пугает нас, чтобы мы его отпустили. Сэр Оливер согласился с этой гипотезой. «Тем не менее, — добавил рыцарь, — мы должны научиться пользоваться кораблем, пока не прибыли другие. А как лучше всего научиться? Отправившись во Францию и Иерусалим. И, как говорит милорд, будет очень удобно иметь с собой женщин и детей». — Все население города. Вы спрашивали его, как управлять кораблем? — Да, — неохотно ответил я. — Он говорит, что управление очень простое. — А говорили вы ему, что будет с ним, если он станет править не туда? — Намекнул. Он говорит, что будет повиноваться. — Отлично. Тогда мы можем через день-два выступить. Сэр Оливер откинулся назад, мечтательно полуприкрыв глаза. Мы даже, может быть, сумеем передать слово другое его соплеменникам. За выкуп, который они дадут, можно будет купить много вина и женщин. Глава третья. Итак, мы выступили. Необычнее даже, чем сам корабль и его появление, была погрузка. Корабль возвышался, как стальной утес, воздвигнутый для таинственных целей колдуном. С другой стороны выгона теснились домишки Эонсби, крытые соломой, извивались узкие улочки, зеленели поля пшеницы под нашим скудным английским солнцем. Даже замок, до того господствовавший над всем видом, теперь казался сморщенным и серым. Из множества площадок мы соорудили лестницу, ведущую в сверкающий столб, и вот ее уже заполнили краснолицые, смеющиеся люди. Тут с ревом пробирается Джон Хеймворд, на одном плече у него лук, на другом — девица из таверны. Там Йомен, вооруженный ржавым топором, участвовавшим, возможно, в битве при Гастингсе, и одетый в залатанный кафтан — шел в сопровождении ревущей жены, нагруженной домашним скарбом и полудюжиной детей, цепляющихся за ее юбку. Здесь лучник агрессивно пытался втянуть на трап упирающегося мула, и его проклятия добавляли немало годов к сроку его пребывания в чистилище. Там парень ловил вырвавшуюся свинью, тут шествовал богатый рыцарь в сопровождении леди, на руке которой сидел сокол, там священник читал молитвы и с опаской шел в железную утробу. Всего в борт корабля взошло около 2000 человек. Корабль легко вместил их всех. Каждый значительный человек получил каюту для себя и своей леди, ибо многие взяли с собой жен или любовниц, а некоторые и тех, и других, чтобы сделать свое пребывание во Франции более приятным. Простой люд расположился на соломенных матрацах в пустых трюмах. Бедный Энсби был совершенно покинут, и я частенько думаю, существует ли он до сих пор. Сэр Роже заставил Бранитара проделать несколько пробных полетов. Корабль бесшумно и плавно поднимался, когда Бранитар нажимал на какие-то кнопки в рулевой рубке. Управление было по-детски простым, хотя мы ничего не понимали в десятках дисков и прямоугольников, покрытых языческими знаками. Посреди многих из них дрожали стрелки. Через меня Бранитар сказал сэру Роже, что корабль получает энергию, разрушая материю. Невероятная чушь. и что его машины могут уничтожить притяжение Земли. Это тоже было бессмыслицей. Аристотель очень ясно объяснил, что предметы падают на Землю, потому что это их природное свойство, и я не хотел вдумываться в неразумные идеи, к которым так склонны легкомысленные головы. Несмотря на то, что сам аббат остался, он присоединился к отцу Симону при богослужении благословления корабля. Мы его нарекли крестоносцем. На корабле отправлялись два капеллана. Мы взяли с собой также волос святого Бенедикта, и все, кто отправлялся, исповедовался и получал отпущение грехов. Считалось, что мы полностью избавились от влияния зла, хотя у меня были на этот счет свои сомнения. Мне отвели маленькую комнату по соседству с помещением, занимаемым сэром Роже, его детьми и женой. Бранитар содержался под стражей в соседней комнате. В мои обязанности входило переводить, обучать пленника латыни, заниматься с юным Робертом и быть секретарем милорда. При отправлении в рулевой рубке находились сэр Роже, сэр Оливер, Бранитар и я. Это помещение, как и все остальные, не имело окон, но содержало стеклянные экраны, на которых было изображение земли под нами и небо сверху. Я дрожал и читал молитвы, ибо не пристало христианину смотреть в кристаллы индийских магов. — Ну, — сказал сэр Роже, повернув ко мне свое ястребиное лицо, — начнем. Через час мы будем во Франции. Он уселся перед панелью со множеством ручек и колесиков. Бранитар быстро сказал: — «Тренировочные полеты проходили только на несколько миль. Передайте вашему хозяину, что более длинные полеты требуют и более длительной подготовки». Сэр Роже кивнул, когда я передал ему это. «Хорошо, пусть делает». Меч его показался изножен. «Но я буду следить за курсом по экранам, и при первом же признаке измены...» «Сэр», — нахмурился Оливер Монтебл, — «разумно ли это? Существо... — ненадежно. — Он наш пленник, — ответил сэр Роже. — В вас слишком сильны кельтские опасения, Оливер. — Пусть начинает. Бранитар сел. Мебель корабля не предназначалась для человека, но мы могли к ней приспособиться. Я следил за пленником, когда его руки начали двигаться над панелью управления. Глубокое гудение наполнило корабль. Я ничего не почувствовал, но земля на нижнем экране начала удаляться. Это было волшебство. Когда корабль начинает двигаться, обязательно должна быть отдача, а тут ее не было. Борясь с охватившей меня тошнотой, я смотрел на экран, показывающий небо. Мы летели среди облаков, которые вблизи казались густым туманом. Это с очевидностью свидетельствовало о силе Господа, ибо известно, что ангелы часто сидят на облаках и не промокают. — Теперь на юг, — приказал сэр Роже. Бранитар усмехнулся, взглянул на приборы и дернул вниз какую-то ручку. Я услышал звук захлопывающегося замка. Ручка осталась внизу. Адское торжество сверкнуло в глазах Бранитара, когда он вскочил со своего сиденья и вскрикнул. «Дело сделано!» — его латинский был ужасен. «Я послал вас на смерть! Вам всем конец!» «Что?» — воскликнул я. Сэр Роже выругался. Он уже догадался, что сказал Бранитар, и ринулся на Версгорца. Но его остановило зрелище, которое открывалось на экранах. Меч выпал из его рук, и пот выступил на его лице. В самом деле, это было ужасно. Земля под нами уменьшалась, как будто падала в глубокий колодец. Вокруг нас голубое небо темнело, показались звезды, но это была не ночь, потому что солнце по-прежнему ярко светило на одном из экранов. Сэр Оливер пробормотал что-то по-уэльски. Я упал на колени. Бранитар метнулся к двери, но сэр Роже успел схватить его за край одежды, и они вместе упали. Сэр Оливер был парализован ужасом, а я не мог оторвать глаз от ужасного зрелища, открывавшегося перед нами. Земля уменьшалась до такой степени, что едва закрывала один из экранов. Она была голубой, усеянной темными пятнышками, и круглой. Да, круглой. Новая, более низкая нота послышалась в помещении. Иглы все новых шкал пробуждались к жизни. Мы двигались с невероятной, все увеличивающейся скоростью. Могучие силы, действующие на совершенно неизвестных нам принципах, уносили нас от земли. Я видел, как под ногами проплыла луна. Мы пролетели так близко от нее, что я мог разглядеть горы и осыпь на ней, окруженные черными тенями. Но ведь это не могло быть. Всем известно, что луна — совершенный круг. Всхлипывая, я старался избавиться от этой галлюцинации, от наваждения экранов. И не мог. Сар Роже одолел Бранитара и швырнул его на пол, почти потерявшего сознание. Тяжело дыша, рыцарь встал. — Где мы? — выдохнул он. — Что с нами происходит? — Мы поднимаемся, — простонал я, — все выше и выше. И я зажал пальцами уши, чтобы не оглохнуть от грохота, когда мы ударимся о первую кристаллическую сферу. Спустя некоторое время, убедившись, что ничего не происходит, я открыл глаза и вновь взглянул на экраны. Земля и Луна отдалились еще больше и теперь были похожи на двойную звезду голубого и золотого цвета. Настоящие звезды мерцали жестко, сверкая на фоне бесконечной тьмы. Мне показалось, что корабль все еще увеличивает скорость. Сэр Роже прервал мои молитвы проклятием. «Вначале рассчитаемся с предателем». И он пнул Бранитара под ребра. Тверзгорец сел и с вызовом посмотрел на него. Я собрался с силами и сказал ему по латыни: «Что ты сделал? Ты умрешь в страшных мучениях, если не доставишь нас обратно». Он встал, скрестил руки и гордо осмотрел нас. «Вы, варвары, хотели сравняться с умом цивилизованного существа. Ха. Делайте со мной что хотите. Когда путешествие подойдет к концу, я буду отмщен». «Но что ты сделал?» Его окровавленный рот скривился в усмешке. «Я передал управление кораблем пилоту-автомату. Теперь он сам управляет собой. Все автоматизировано. Вылет из атмосферы, переход в квазипространство, компенсация статических эффектов, сохранение искусственной гравитации и другие факторы жизненной среды обитания». «Ну что же, поверни все это обратно». «Никто не может этого сделать. Я тоже не могу, так как рукоять опущена. Она будет оставаться в таком положении, пока мы не прибудем на Терексан. Это ближайшая планета, населенная моим народом». Я осторожно дотронулся до рулевых приборов. Они не двигались. Когда я сказал обо всем рыцарям, сэр Оливер громко застонал. Но сэр Роже угрюмо сказал: «Проверим, правда это или нет. Допрос в то же время накажет его за предательство». Через меня Бранитар с презрением ответил: «Начинайте. Я вас не боюсь. Но даже если вы сломаете мне волю, это бесполезно. Курс корабля изменить нельзя, так же нельзя его и остановить. Это устройство как раз и предназначено для ситуаций, когда корабль должен достичь цели, не имея на борту ни одного члена экипажа». Он замолчал, а затем искренне добавил: «Вы должны понять, что я не таю на вас злобы. Вы безрассудно храбры. И я даже сожалею, что нам необходим ваш мир. Если вы освободите меня, я вступлюсь за вас, когда мы прибудем на Терексан. Может быть, вас отпустят живыми». Сэр Роже задумчиво потер подбородок. Я слышал, как скрипела под его пальцами щетина, хотя он и брился в прошлый четверг. «Думаю, после прибытия корабль снова будет доступен управлению», — сказал он. Я поразился его холодному спокойствию после того, как прошел шок. «Сможем ли мы тогда повернуть его и возвратиться домой?» — продолжил он. «Я не поведу вас», — ответил Бранитар. А одни, не умея читать навигационные карты, вы никогда не отыщете пути. Мы будем дальше от вашей планеты, чем может пролететь свет за 1000 лет. Ты не должен нас считать неразумными дикарями, — оскорбился я. Мы знаем, как и вы, что свет распространяется бесконечно быстро. Он пожал плечами. Глаза сэра Роже сверкнули, и он спросил, — когда мы прибудем? — Через 10 дней, но не из-за расстояния между звездами, хотя оно само по себе и огромно. Мы так поздно добрались до вас из-за этого расстояния, да. Уже 300 лет, как мы вышли в межзвездное пространство, но звезд очень много. — Так, — произнес сэр Роже, — прибыв, мы сможем использовать этот отличный корабль с его бомбардами и ручным оружием. Версгорцы пожалеют о нашем прилете. Я перевел все это Бранитару, на что тот ответил. — Я искренне советую вам сдаться. Конечно, оружие этого корабля может убить человека или разрушить город. Но для вас это бесполезно. У нас есть силовые экраны, которые задерживают любой луч. А вот корабль так не защищен, так как генераторы силовых полей слишком громоздкие. Орудия из крепостей будут стрелять вверх и уничтожат вас. Выслушав его, сэр Роже лишь сказал, «Что же, у нас есть на размышление еще 10 дней. Из корабля можно выглядывать только из этого места. Придется выдумать какую-то сказку, чтобы не пугать людей раньше времени». Он вышел, и плащ развивался за ним, как 2 больших крыла. Глава 4. Я был незначительным человеком в армии, и многое происходило без моего участия. Но я попытаюсь как можно полнее описать события, используя догадки, чтобы дополнить недостатки сведений. Священники на исповедях выслушивают много тайн и могут узнать или догадаться. Полагаю, например, что сэр Роже отвел леди Катрин в сторону и рассказал ей, как обстоят дела. Он надеялся встретить с ее стороны спокойствие и храбрость, но она разразилась слезами. «Будь проклят тот день, когда я вышла замуж!» — кричала она. Ее прекрасное лицо сначала покраснело, затем побелело, и она топнула своей маленькой ножкой о стальной пол. «Достаточно того, что ваша невоспитанность опозорила меня перед королем и двором, заставила проводить жизнь в берлоге, которую вы называете замком. Теперь же вы в своем неуемном азарте рискуете жизнями и душами наших детей». «Но, дорогая, — запинаясь, — проговорил он, — я ведь только... Да, да, вы были слишком глупы. Вам мало было отправиться во Францию, грабить и развратничать там. Вам еще захотелось проделать это в воздушном гробу. Вы были настолько высокомерны, что поверили, будто демон боится вас и станет вашим рабом. О, Богоматерь Мария, какая у меня несчастная судьба!» И она, рыдая, ушла. Сэр Роже смотрел ей вслед, пока не перестал ее видеть, а затем с тяжелым сердцем отправился осматривать свои войска. Солдаты, расположившись в просторных трюмах, готовили ужин. Несмотря на разведенные костры, воздух оставался свежим и прохладным. Бранитар рассказал мне, что корабль снабжен специальной аппаратурой, которая восстанавливает жизненные силы атмосферы. Меня несколько раздражали постоянно светящиеся стены и невозможность отличить день от ночи, но простые солдаты, по-видимому, не обращали на это внимания. Они сидели вокруг костров, пили эль, хвастались, играли в кости, ловили блох. Дикая безбожная толпа, которая, тем не менее, относилась к своему лорду с подлинной преданностью. Сэр Роже знаком подозвал рыжего Джона, чья огромная фигура резко выделялась среди солдат, и прошел с ним в соседнюю каюту. — Ну, сэр, — заметил хмельной Джон Хеймворд, — путь во Францию несколько долог. — Наши планы, Джон, немного изменились, — осторожно сказал ему сэр Роже. — В той стране, откуда прилетел этот корабль, нас ждет богатая добыча. Захватив ее, мы наймем большую армию и разгромим всех противников. Рыжий Джон рыгнул и почесался под доспехами. «Если не захватим больше, чем сможем удержать, сэр?» «Думаю, что нет. Но мы должны подготовить людей к изменению плана и успокоить их страхи, если они возникнут». «Это будет нелегко, сэр». «Почему? Я ведь сказал, что добыча будет богатая». «Что ж, сэр, если вы хотите честного ответа, то вот он. Видите ли, хотя мы и взяли с собой всех женщин из Энсби, и большинство из них незамужние и дружественно настроены, даже и тогда, сэр, остается факт, что у нас вдвое больше мужчин, чем женщин. Француженки очень хороши и говорят, что сарацинки не хуже, хотя и ходят в чадрах. Но, глядя на этих синекожих, которых мы победили, не скажешь, что их женщины хороши. Откуда вы знаете, что нас не ждет там прекрасная принцесса, которая обрадуется, увидев честное английское лицо? Так-то так, милорд, но... Тогда проследите, чтобы лучники, — сказал сэр Роже, — были готовы к бою, когда мы прибудем. Сэр Роже похлопал гиганта по плечу и пошел заводить аналогичные разговоры с другими капитанами. Несколько позже он передал мне их разговор о женщинах, и я был не на шутку встревожен. «Слава богу, что сделал он этих синеликих не такими привлекательными! — воскликнул я. — Велика предусмотрительность Господа!» «Они, конечно, некрасивы, — заметил барон. — Но уверены ли вы, что они не люди?» «Не знаю, сэр, — ответил я, подумав, — но они не похожи ни на один народ на земле, хотя они ходят на двух ногах, имеют руки, речь и силу разума». «Это, в конце концов, не важно». «О, нет, сэр, напротив, это очень важно. Видите ли, если у них есть душа, наша прямая обязанность — наставить их на путь истинной веры. Но если у них нет души, было бы богохульством давать им причастие». «Это я предоставляю решать вам», — равнодушно ответил он. Я заторопился в каюту Бранитара, которая охранялась несколькими копьеносцами. «Чего ты хочешь?» — спросил он, когда я вошел и уселся в кресло. «У тебя есть душа?» «Что?» Я объяснил, что означает слово «спиритус». Он был удивлен. «Вы в самом деле верите, что ваше миниатюрное подобие живет у вас в голове?» «О, нет, душа нематериальна. Она дает нам жизнь. Не совсем так, поскольку животные тоже живы, но у нас она...» «А, понимаю. Разум?» «Нет, нет, нет и нет. Душа — это то, что живет после смерти тела и подвергается суду за то, что человек совершил при жизни». «А вы верите, что личность продолжает жить после смерти?» «Интересная проблема. Если личность — это совокупность отношений, а не материальный объект, теоретически возможно эту личность передавать другому. Та же система отношений воплотится в другой физический объект». «Перестань молоть чепуху!» — нетерпеливо воскликнул я. «Ты хуже альбегойцев. Расскажи мне простыми словами, есть у вас душа или нет?» «Наши ученые исследовали проблему личности в этом аспекте, но, насколько мне известно, она еще не решена». «Опять ты за свое!» — вздохнул я. «Скажи мне просто, есть у тебя душа или нет?» «Не знаю». «Ты безнадежен!» — выругал я его и ушел. Впоследствии я обсуждал эту проблему с учеными-прелатами, но за исключением очевидного положения, что условное крещение может быть дано любому живому существу, желающему его получить, мы ничего не решили. Это дело Рима, а может быть даже Вселенского собора. Пока происходили эти события, леди Катрин справилась со своими слезами и гордо шествовала по коридору, пытаясь унять свое беспокойство. В длинном помещении, где обычно обедали капитаны, она обнаружила сэра Оливера, перебиравшего струны арфы. По При виде миледи он вскочил и поклонился. «Миледи! Какой прекрасный! Можно сказать, какой ошеломляющий сюрприз!» Она села на скамью. «Где мы сейчас?» — спросила она, внезапно поддавшись слабости. Предположив, что она знает правду, он ответил. «Не знаю. Солнце уменьшилось до такой степени, что затерялось среди звезд». Невеселая улыбка осветила его темное лицо. «Но в этой комнате достаточно света». Катрин почувствовала, как вспыхнули ее щеки. Она посмотрела на носки своих башмаков и, не желая того, улыбнулась. «Мы в самом одиноком путешествии, какое может представить себе человек», — сказал сэр Оливер. «Если миледи позволит, я ознакомлю ее с песенным циклом, достойным ее красоты». Миледи не отказалась, и голос сэра Оливера заполнил комнату. Глава 5. О последующем путешествии мало что можно сказать. Солдаты задирались и пьянствовали, крестьяне, когда не нужно было заботиться о скоте, спали и ели. Сэр Оливер часто разговаривал с леди Катрин, и хотя сэру Роже это не очень нравилось, он был погружен в разработку каких-то планов. Мы часто проводили время у Бранитара, который рассказывал нам о своей империи. Я не очень-то ему верил. Бранитар рассказал нам, что в Версгорскую империю входит около 100 миров, подобных нашему. На каждом живет несколько миллионов версгорцев, которые любят простор. Города есть только на главной планете — Визгариксане. Но на пограничных планетах типа Терексана есть крепости базы космического флота. Бранитар неустанно подчеркивал боевую мощь этих крепостей. В открытых мирах жители или порабощались, или уничтожались. Версгорцы не занимались черной работой, поручая ее рабам или автоматам. Они были аристократией. Будучи порабощенными и безоружными, захваченные расы не имели шансов на успех против малочисленных, но до зубов вооруженных хозяев. Сэр Роже пробормотал что-то о вооруженном восстании, но Бранитар засмеялся и сказал, что Терексан никогда не был заселен, и поэтому на нем лишь несколько сотен рабов. Сэр Роже спросил, только ли версгорцы владеют межзвездными перелетами, на что Бранитар презрительно пожал плечами. «Мы обнаружили 3 расы, которые, независимо от нас, овладели этим искусством. Они обитают в сфере нашей империи, но мы не покоряли их. Не стоит тратить силу на драку, когда достаточно других планет. Мы позволили этим расам существовать и даже иметь небольшие колонии поблизости от их планет, но не допустили их дальнейшего распространения. Было несколько небольших войн, они не любят нас и знают, как только нам станет выгодно, мы покорим их». Но перед нашим могуществом они беспомощны. По приказу сэра Роже я начал изучать язык версгорцев. Для Бранитара это было небольшим развлечением, а для меня — отличным средством заглушить нарастающий страх. Их язык был груб, но довольно прост в освоении. В контрольной рубке я нашел множество ящичков, заполненных картами и математическими таблицами. Надписи были сделаны удивительно четко, и я решил, что это навигационные указания. Я нашел карту Терексана и перевел все названия. Сэр Роже долгие вечера просиживал над ней. Даже сарацинские карты, которые привез его дед, казались грубыми по сравнению с этой. Хотя, с другой стороны, версгорцы проявили недостаток культуры, не изобразив на ней русалок, 4 ветра, гиппогрифа и другие украшения. Я также перевел многие надписи и в контрольные рубки. Некоторые, как скорость и высота, были мне понятны, но что такое подача горючего или какова разница между досветовым полетом и сверхсветовым полетом? Вероятно, это были, хотя и непонятные, но весьма могущественные заклинания. Так тянулись однообразные дни, пока мы не увидели планету, похожую на нашу, но с двумя лунами. Когда я разглядел над ней голубое небо, я с благодарностью опустился на колени. Рукоятка щелкнула и стала на место в верхнее положение. Корабль повис в миле от поверхности и остановился. Мы достигли Терексана. Глава 6. Сэр Роже вызвал в рубку меня, сэра Оливера и рыжего Джона. Последний тащил за собой Бранитара на цепи. Взглянув на экраны, лучник разразился проклятиями. По кораблю пронеслась команда вооружиться. Двое рыцарей уже были в полном облачении вне рубки. Их ждали оруженосцы со шлемами и со щитами. В трюмах ржали лошади. Женщины и дети сгрудились в коридоре с расширенными от страха глазами. «Итак, мы прибыли», — сказал сэр Роже, и было жутко видеть его мальчишескую радость, в то время как остальные с трудом дышали и потели так, что вскоре воздух заполнился запахом множества тел. Но борьба, пусть даже с силами ада, была для них понятным и привычным делом. На вопрос сэра Роже, где именно на планете мы находимся, Бранитар нажал кнопку. Один из пустых экранов засветился, показывая карту. Я сопоставил отметки на ней с картой, которую держал в руках. «Крепость Гантурак лежит примерно в 100 милях к северу отсюда, милорд», — сказал я. Немного усвоивший английский язык Бранитар кивнул в знак согласия. «Гантурак — самая маленькая из базовых крепостей». Дальше он был вынужден излагать свою похвальбу по латыни. «Но и там находятся многочисленные космические корабли и армады других летательных средств. Огневое оружие с поверхности может уничтожить любой корабль, а защитные экраны сделают ваше оружие бесполезным. Вам лучше сдаться». «Может, это самое мудрое решение?» — спросил сэр Оливер. «Что?» — воскликнул сэр Роже. «Англичанин боится битвы?» «Но женщины и маленькие дети», — сказал Оливер. «Что с ними будет?» «Я не богат и не могу платить выкуп». Гремя своим оружием, сэр Роже уселся в кресло пилота и привел в действие приборы управления. Через нижние экраны я видел, как земля проносится под нами. От родной планеты ее отличала густо-синяя растительность, не считая редких круглых построек, местность была необитаема. Затянувшееся молчание прервал резкий голос, говоривший на языке синелицых. Мы перекрестились от неожиданности и огляделись. Звук исходил из маленького черного ящичка на главном контрольном щите. «Черт возьми!» — рыжий Джон выхватил из ножен свой кинжал. «Здесь все время был спрятанный синелицей! Дайте мне лом, сэр, и я заставлю его выйти оттуда!» Бранитар сумел разобрать нехитрый смысл его слов. Смех вырвался из его толстой синей глотки. «Голос приходит издалека, по волнам, подобным свету, но более длинным», — пояснил он. «Говори понятно», — потребовал я. «Нас запрашивает наблюдатель из крепости Гантурак». Сэр Роже только коротко кивнул, когда я перевел ему это. «Голос доносится из воздуха, и это уже ничто по сравнению с тем, что мы видели», — сказал он. «Что хочет этот парень?» Я разобрал всего лишь несколько слов из всего вызова, но общий смысл был понятен. «Кто вы?» Крепость не была обычным местом посадки разведывательных кораблей. «Почему мы вторгаемся в запрещенную зону?» — спрашивали нас. «Успокой их», — сказал я Бранитару, — «и помни, я пойму, если ты попытаешься предать нас». Он только пожал плечами, хотя все лицо его блестело от выступившего пота. «Возвращается разведывательный корабль 58Z-ин. Срочное сообщение. Необходима остановка над базой». Голос выразил согласие, но предупредил, что если мы опустимся ниже, чем на 100 антакс, это примерно полмили, то будем уничтожены. Мы должны были парить до тех пор, пока на борт не поднимется патруль. Вскоре показался и сам Гантурак. Плотная масса куполов и цилиндров, стальные остовы, покрытые особым камнем, как мы узнали впоследствии. Строения образовывали круг примерно в 1000 футов в диаметре. В полумиле к северу лежала меньшая группа зданий. При помощи увеличительных экранов мы увидели там стволы огромных огненных бомбард. Еще до того, как мы остановились, над обеими частями крепости появилось бледно-голубое свечение. Бранитар указал нам на небо. «Защитные экраны! Ваши выстрелы будут отражены. При удачном стечении обстоятельств можно попасть в одну из этих бомбард. В момент выстрела экраны снимаются. Но это не слишком легкая цель». В воздухе появилось несколько яйцеобразных металлических предметов, казавшихся мошками по сравнению с корпусом крестоносца. Множество таких кораблей мы видели на земле, в главной части крепости. «Так я и думал», — сэр Роже кивнул. «Защитные экраны, возможно, останавливают лучи орудий, но корабли проходят». — Верно, — подтвердил с моей помощью Бранитар. — Вы можете сбросить один или два снаряда со взрывчаткой, но подземные орудия рано или поздно уничтожат вас. — Ага! — сэр Роже изучал Версгорца до тех пор, пока у Бранитара не посерело лицо. — Значит, у вас есть взрывчатые снаряды. — Несомненно, они есть на борту корабля. Ты никогда не говорил мне об этом. Ну да ладно, вспомним об этом позже. Он ткнул пальцем в сторону сэра Оливера и рыжего Джона. — Вы двое видели местность? Возвращайтесь к своим людям и будьте готовы высадиться, как только мы приземлимся. Они ушли, нервно поглядывая на экраны. Воздушные корабли были совсем близко. Сэр Роже взялся обеими руками за штурвал, управляющий огнем наших бомбард. Мы уже знали, что эти огромные орудия сами наводятся на цель и стреляют, и даже немного практиковались в стрельбе. Когда патрульные корабли подошли совсем близко, сэр Роже повернул штурвал. Адские лучи вырвались из наших бомбард, и пламя охватило патрульные корабли. Я увидел, как ближайший к нам корабль был расколот надвое этим огненным мечом, другой раскалился до бела, а третий взорвался. Прогремел гром. Затем все, что я видел, стало осколками расплавленного металла. Сэр Роже проверил утверждение Бранитара. Тот говорил правду. Бледно-голубой экран отразил наши лучи. Барон нахмурился. — Я предвидел это. Нам лучше спуститься, прежде чем они пришлют настоящие военные корабли, чтобы расправиться с нами, или откроют огонь прямо с земли. Продолжая говорить, он направил корабль вниз. Мы были слишком низко, и огонь лишь коснулся нас. Я увидел летящие нам навстречу здания Гантурака и приготовился к смерти. Скрежет и дрожь прошли по телу корабля. Одна из башен пронзила его насквозь. Невероятно тяжелый, в 2000 футов длиной крестоносец придавил половину Гантурака. Еще не замерли двигатели, сэр Роже был уже на ногах. «Ура!» — закричал он. «Бог поможет правым!» И он побежал по наклонившейся и вздыбленной палубе. Выхватив у испуганного оруженосца шлем, он вскочил в седло. Оруженосец последовал за ним с дрожащими губами, но крепко держа щит до Турневиля. Бранитар безмолвно сел. Я подобрал рясу и отправился искать сержанта, который должен был караулить пленника. Разыскав его, я получил возможность наблюдать за сражением. Крестоносец опустился на крепость всей своей длиной, а не кормой, и не опрокинулся лишь благодаря генератору искусственного тяготения. Опустошение царило вокруг нас. Сэр Роже со своей кавалерией был уже снаружи. Он не стал собирать своих солдат, а сразу ударил по ближайшему скоплению врага. Его меч и копье разили насмерть. Его подчиненные, кроме обычного холодного оружия, пользовались ручными бомбардами, захваченными на корабле. Теперь вперед выдвинулись лучники и легко вооруженные солдаты. Возможно, испуг сделал их такими бесстрашными. Они сблизились с версгорцами прежде, чем те успели пустить в ход свое огненное оружие. Схватка перешла в рукопашную. Когда пространство вокруг сэра Роже очистилось, он отступил на своей черной кобыле. Раздался ревущий звук трубы, отзывающий тяжелую кавалерию. Рыцари, более дисциплинированные, чем простые солдаты, тотчас же вышли из столпотворения и присоединились к своему барону. Довольно много закованных в броню людей и лошадей столпилось вокруг сэра Роже. Его рука в металлической перчатке указала на меньшую крепость, где бомбарды уже прекратили свою беспорядочную стрельбу. «Надо захватить ее прежде, чем они опомнятся. За мной, англичане, во славу Бога и святого Георгия!» Он взял новое копье из рук оруженосца и поскакал вперед. Топот копыт, сотрясающий землю, следовал за ним. Версгорцы, находящиеся в меньшей крепости, пытались отбить нападение. У них было несколько разновидностей ружей и взрывчатые снаряды, метаемые вручную. Они поразили несколько наших всадников, но слишком мало было расстояние. К тому же они были сбиты с толку и испуганы. Нет зрелища более ужасного, чем атака тяжело вооруженной кавалерии. Беда версгорцев была в том, что в своем развитии они зашли слишком далеко. Они считали сражения на земле устаревшими и оказались плохо тренированными и плохо вооруженными, когда это произошло. Правда, они владели огненными луками и экранами, защищавшими их от этих лучей, но они не думали, что надо поставить проволочные ежи. Страшный удар рыцарей сокрушил их линию, промчался над ней, смешал их с грязью и полетел дальше. Впереди виднелись развалины одного из зданий, за которыми готовился к взлету небольшой космический корабль, который, однако, был больше любого земного морского корабля. Он стоял на корме, его машины выли. Вот-вот он взлетит и сожжет нас сверху, и сэр Роже кинул на него свою кавалерию. Древки копий у солдат ломались, кони и люди падали от столкновения на землю. Но подумайте, кавалерист несет свой вес и вес своего вооружения, да и лошадь весит не менее 500 фунтов, и все это несется со скоростью нескольких миль в час. Удар от столкновения был страшен. Корабль был сбит. Он лежал на боку, искалеченный. А крепость затопили люди сэра Роже. Версгорцы умирали, как мухи. Или, вернее, на мух были похожи эти игрушечные лодки, парящие сверху и не способные выстрелить, так как в схватке они непременно попали бы в своих. Разумеется, сэр Роже все равно убивал всех синекожих, но когда сверху разобрались в ситуации, было уже поздно. Схватка продолжалась и в главной крепости. По-прежнему здесь стояло столпотворение, и Джон Хеймворд решил ввести в бой своих лучников. Он построил их и повел через открытое пространство на помощь сэру Роже. Словно стая хищных ястребов, патрульные лодки начали быстро снижаться. Наконец-то они нашли свою добычу. Их огненные лучи не были рассчитаны на большое расстояние, и они снизились почти до земли. При первом же выстреле упало двое лучников. Но тут рыжий Джон выкрикнул приказ. Внезапно тучи стрел заполонили небо. Оперенная древка, выпущенная шестифутовым тисовым луком, пробивает вооруженного всадника и лошадь под ним. Эти маленькие дежурные лодки ухудшили свое положение тем, что летели ровным строем, как гуси, и ни одна из них не спаслась. Измятые, с пилотами, похожими на ежей, они рухнули вниз, а лучники, прокричав возглас торжества, бросились на соединение со своими товарищами. Сбитый копьеносцами космический корабль имел экипаж, члены которого, наконец, пришли в себя от испуга. Внезапно из башни корабля одна из бомбард изрыгнула пламя. Это не был гром, обрушивающий стены. Ближайший к кораблю всадник и его лошадь, охваченные пламенем, мгновенно погибли. Рыжий Джон ухватил за один конец балку, и 50 человек в едином порыве бросились к нему на помощь. Несколько мощных ударов, и английские йомены ворвались в корабль. Битва за Гондурак продолжалась несколько часов, но большая часть времени ушла на поиски спрятавшихся версгорцев. У нас было убито около 10 человек, раненых не было, и если огненный луч попадал в цель, то убивал. У противника пало около 300 синекожих, и еще столько же было захвачено в плен. Вероятно, около 100 убежало, и теперь весть о нашем нападении дойдет до ближайших селений, до которых было, однако, не слишком близко. Очевидно, быстрота нашей атаки позволила вывести из строя передатчик Гондурака, прежде чем по нему успели что-либо передать. Но самое страшное обнаружилось позднее. Мы не горевали о потере крестоносца. У нас теперь было несколько кораблей. Однако при ударе погибли все навигационные карты. Но сейчас мы торжествовали. Раскрасневшийся и вспотевший в обожженных и измятых доспехах сэр Роже де Турневиль на усталой лошади въехал в главную крепость. За ним двигались копьеносцы, лучники, йомены, оборванные и избитые. Их плечи сгибались от усталости, но на их губах была молитва. Она вздымалась к незнакомым созвездиям, мерцавшим над нашими головами, и знаменно гордо развивались на фоне темного неба. Поле боя осталось за нами. Как прекрасно быть англичанином! Глава 7. Мы разбили лагерь рядом с меньшей крепостью. Солдаты, набрав в лесу хворост, разожгли костры и теперь ждали, пока в котлах приготовится ужин. Лошади щипали местную траву, не очень довольные ее вкусом. Неподалеку, под охраной нескольких копьеносцев, находились пленные синекожие, подавленные и неверящие в произошедшее. Мне было немного жаль этих незнающих бога существ, хотя их господство было жестоким. Сэр Роже предложил мне присоединиться к его капитанам, которые расположились неподалеку от оружейной башни. Подготовив ее орудие к отражению контратаки, мы старались не думать о том, какими ужасами вооружен враг. Для благородных леди поставили палатки, большинство из них отправились спать. Но леди Катрин сидела на стуле, освещенная костром, и с твердо сжатым ртом слушала наши разговоры. Усталые капитаны растянулись на земле. Я видел, как сэр Оливер Монтебл лениво перебирает струны арфы, рядом с ним расположился весь покрытый шрамами, обожженный старый сэр Брайан Фитцвильям, третий благородный рыцарь, принимавший участие в этом походе. Немного дальше — огромный Альфред Эдгарсон, честнейший из саксонских франклинов. Насмешливый Томас Баалорд пробовал ладонью лезвие своего меча. Рыжий Джон Хеймворд сиял, так как из всех собранных он был самым низким по рождению. Рядом примостились несколько пажей. Сэр Роже стоял, выпрямившись и скрестив руки за своей спиной. Сняв, подобно остальным, латы, он выглядел скромнее любого из своих сержантов. Но стоило взглянуть на его курносое мускулистое лицо и послушать его речь, то сразу становилось ясно, кто здесь вождь. Он кивнул, когда я подошел. — Вот и вы, брат Парвус. Садитесь и берите стакан. У вас ясная голова, а сегодня мы как никогда нуждаемся в добром совете. Здесь не было знакомых звуков, только равномерное гудение и звон доносились до нас. Чужие запахи были еще более странными и беспокоящими. «Ну, — сказал милорд, — милость Господа помогла нам выиграть первое сражение. Теперь надлежит решить, что же делать дальше». «Я думаю...» — сэр Оливер прочистил горло и торопливо заговорил. «Нет, джентльмены, я уверен, Бог помогает нам, но перестанет помогать нам, если мы проявим гордыню. Мы захватили редкую добычу, и с этим оружием мы многого добьемся дома. Нужно возвращаться». Сэр Роже потер подбородок. «Я охотнее остался бы здесь. Но вы во многом правы, мой друг. Освободив святую землю, мы можем вновь вернуться сюда и расправиться с этим дьявольским гнездом». «Да», — кивнул сэр Брайан, — «мы слишком одиноки теперь, отягощены женщинами, детьми и скотом. Несколько солдат против целой империи — это безумие. Но я охотнее преломил бы копье об этих версгорцев еще раз», — заметил Альфред Эдгарсон. «Я еще не добыл золота». «Золото бесполезно, пока мы не доставим его в Англию», — напомнил капитан Баллард. «Плохо воевать в безводной и знойной святой земле, но здесь мы даже не знаем, какие растения отравлены и какая здесь зима. Лучше завтра же отправиться назад». Гул всеобщего одобрения сопровождал его слова. Я откашлялся. «С Бранитаром я провел весьма неприятный час». «Милорд». «Да». «Милорд, мы не можем найти пути домой». «Что?» Все потребовали в едином порыве объяснений. Я объяснил, что все навигационные карты уничтожены, контрольная рубка оплавлена, по-видимому, через трещину в корпусе в нее проник огненный луч. «Но Бранитар знает дорогу», — прервал меня рыжий Джон. «Он сам прокладывал ее, и я вырву из него это, милорд». «Не торопись», — посоветовал я. «Ведь это не плавание вдоль берегов Англии, где известны все приметы. Это вся Вселенная с бесчисленным количеством звезд. Это был разведывательный полет, и без записи капитана можно всю жизнь провести в поисках и никогда не найти нашего Солнца». «Но разве Бранитар не помнит?» — воскликнул сэр Оливер. «Помнит сотни чисел? Никто не может запомнить их, а он не капитан, не пилот. Фактически он был пленником этих дьявольских машин». «Довольно», — сэр Роже прикусил губу. «Но постой, разве курс крестоносца не был известен герцогу, который послал его?» «Нет, милорд. Версгорцы идут в разведку только по желанию своего капитана. И пока они не вернутся, никто не знает, где они». Поднялся ропот. Это были крепкие люди, но услышанное испугало бы любого. Сэр Роже подошел к жене и взял ее за руку. «Мне жаль, дорогая», — пробормотал он. Но она отвернулась от него. Сэр Оливер поднялся, костяшки пальцев его побелели. «Это вы привели нас всех сюда», — выкрикнул он. «Привели на смерть и проклятие перед небом. Вы довольны?» Сэр Роже положил руку на рукоять меча. «Спокойно», — проревел он. «Вы все согласились с моим планом. Никто не был принужден насильно. Теперь мы должны разделить ношу, и Бог сжалится над нами». Младший рыцарь что-то негодующе пробормотал, но сел. Меня ужасно удивило самообладание сэра Роже. Несомненно, он был несравненным вождем. Я отношу это за счет крови короля Вильгельма Завоевателя и незаконной дочери Эрла Готфри, позднее объявленного вне закона за пиратство, основателя благородного дома де Турневилей. «Предположим, — сказал барон, — все еще не так плохо. Будем действовать храбро, и победа будет за нами. У нас много пленников, за которых мы можем потребовать выкуп. Я думаю, что и пленники нам помогут. Многие из них умеют обращаться с этим трусливым адским оружием. Враги, конечно, могут использовать и другое оружие, но что нам с этого? Не в первый раз храбрый человек победит армию, которая кажется сильнее его. В худшем случае мы можем отступить. У нас достаточно небесных кораблей, и мы вполне можем избежать преследования в глубинах пространства. Но я предпочитаю остаться здесь. Торговаться из-за выкупа, бороться в случае необходимости, поддерживать веру в Господа. Несомненно, что тот, кто остановил солнце для Иисуса Навина, может уничтожить миллионы версгорцев, если ему это будет угодно. Добившись соглашения с врагами, мы заставим их найти наш дом. Набьем корабли золотом. Говорю вам, смелей, во славу Господа, за честь Англии и за обогащение всех нас. Он увлек их всех, заразил их своей верой, и они в конце концов стали выкрикивать приветствие. Собравшись вокруг него, они положили руки на его огромный меч и поклялись сражаться вместе, пока не минует опасность. Потом они целый час разрабатывали дальнейшие планы, большинство которых оказывались неосуществимыми, ибо человек предполагает, а Бог располагает. В конце концов, все разошлись спать. Я видел, как милорд взял жену за руку, чтобы отвести ее в палатку, когда она заговорила с ним резким шепотом. Она не слушала его возражений, а, стоя в темноте враждебной ночи, обвиняла его. Большая из лун освещала их холодным светом. Плечи сэра Роже поникли, он повернулся и медленно отошел прочь. Завернувшись в одеяло, он уснул на росистом поле. Странно, что храбрейший из мужчин так беспомощен перед лицом слабой женщины. Он казался слабым и побежденным, лежа под открытым небом, и я подумал, что это предвещает нам всем несчастье. Глава 8. Вначале мы все слишком устали, чтобы обратить на это внимание. Потом слишком долго спали. Но когда я открыл глаза и увидел, что все еще темно, я замерил движение звезд над деревьями. Ах, как медленно они двигались! Ночи здесь намного длиннее земных. Это само по себе встревожило наших людей. А тот факт, что мы не можем улететь, теперь уже нельзя было скрывать, что нас привело сюда предательство, а не желание. Так вот, факт, что мы не можем улететь, испугал многих. Но, в конце концов, они привыкли полагаться на решение барона. Каково же было наше удивление, когда еще задолго до настоящего рассвета появились корабли противника. «Держитесь храбро», — посоветовал я рыжему Джону, когда он со своими людьми дрожал в предрассветном тумане. «Они не волшебники, просто они умеют переговариваться на больших расстояниях». Как только один из беглецов добрался до ближайшего поместья, известие о нас быстро распространилось. — Что ж, — резко ответил Джон Хеймворд, — если это не волшебство, то я хотел бы узнать, что это. — Но даже если это и волшебство, — сказал я, — вы не должны его бояться, ибо черная магия бессильна против добрых христиан. Но я еще раз повторяю вам, что это только высокое знание механики и военного искусства. — Они-то превосходят добрых христиан, — проворчал кто-то из лучников. Но Джон заставил его замолчать, пока я проклинал свой болтливый язык. В неровном бледном свете дрожащих звезд мы видели множество кораблей, некоторые из которых были так же велики, как наш разбитый крестоносец. Колени мои подрясой дрожали. Конечно, все мы были под защитой экрана малой крепости, который так и не выключили. Наши оружейники обнаружили, что управление подземными бомбардами так же просто, как и на корабле, и были готовы к стрельбе. Однако я знал, что у нас нет настоящей защиты, если будет сброшен один из тех мощных взрывчатых снарядов, о которых я много слышал, или если версгорцы будут атаковать нас пешим строем, просто задавив своей численностью, не считаясь ни с какими потерями. Но эти корабли продолжали парить в полной тишине под незнакомыми звездами. Когда, наконец, белесый рассвет заиграл на боках кораблей, я оставил лучников и побрел по влажной земле к кавалерии. Сидя в седле, сэр Роже глядел в небо. Он был вооружен с ног до головы. Шлем он держал на сгибе руки, и никто, глядя на его лицо, не сказал бы, что он почти не спал. — Доброе утро, брат Парвус! Какой долгой была тьма! Сэр Оливер тоже был в седле и тоже глядел в небо, поминутно облизывая губы. Он был бледен, и его большие глаза с длинными ресницами были окружены темными кругами. Перекрестившись, он сказал: «Даже зимняя ночь в Англии не так долга». «Тем больше будет дневного света», — заметил сэр Роже. Теперь, когда ему предстояло иметь дело с врагами, а не с женщиной, он казался довольным. «Почему они не нападают?» — сдавленно выкрикнул сэр Оливер, и голос его прозвучал, как треснувшая ветка. «Чего они ждут?» «Это очевидно. Я думаю, что об этом не стоит и упоминать», — ответил сэр Роже. «А разве у них недостаточно оснований бояться нас?» «Что?» — удивился я. «О, сэр, разумеется, мы англичане, однако...» Мой взгляд скользнул по нескольким жалким палаткам, раскинутым у крепостной стены, по оборванным и закопченным солдатам, по женщинам, старикам и плачущим детям, по коровам, свиньям и овцам, за которыми присматривали бронящиеся йомены, по котлам, где булькала похлебка, и остановился на рыцаре. «Однако, милорд, — закончил я, — в данный момент мы скорее похожи на французов». Барон улыбнулся. «Что они знают о французах и англичанах? Кстати, мой дед участвовал в битве при Баннокберри, где горсть оборванных шотландцев с пиками на голову разбила кавалерию Эдварда II. Все, что версгорцы знают о нас, — это то, что мы внезапно появились откуда-то, и, если похвальбы брани Тара правдивы, сделали то, что до сих пор никому не удавалось. Захватили одну из этих крепостей. Думаю, что на месте их коннетабля я бы тоже действовал осторожно». Хохот, поднявшийся между всадниками, перебросился на пехотинцев, и вскоре весь лагерь был охвачен им. Я видел, как задрожали пленники и прижались друг к другу, испугавшись того волчьего воя, что пронесся над полем. Когда солнце окончательно взошло, несколько версгорских кораблей медленно и осторожно приземлились в миле от нас. Мы не стреляли, поэтому они, набравшись храбрости, начали воздвигать в поле какое-то сооружение. «Вы позвольте им возвести замок у себя под носом?» — воскликнул Томас Баллорд. «Это лучше, чем если бы они сейчас напали на нас. Пусть почувствуют себя пока в безопасности», — ответил барон и сухо улыбнулся. «Я хочу ясно показать, что мы согласны на перемирие. Помните, друзья, теперь лучшее оружие — язык». Вскоре приземлилось еще несколько версгорских кораблей, образовав круг, похожий на Стоунхендж, который гиганты воздвигли в Англии до потопа. И вокруг этого пространства засветился защитный щит, появились передвижные бомбарды, а сверху закружили патрульные лодки. Только после этого они посадили Герольда. Приземистая прямоугольная фигура смело двигалась по полю, хотя Герольд знал, что мы можем открыть стрельбу. Металлические доспехи ослепительно сверкали в лучах утреннего солнца, и мы ясно видели, что руки у Герольда пусты. Сэр Роже сам выехал ему навстречу, а я, читая молитву, последовал за ним. Версгорец вздрогнул, когда на него надвинулась кобыла с блестящей металлической башней, но, не теряя присутствия духа, сказал: «Если вы будете вести себя как следует, я не уничтожу вас во время переговоров». Выслушав перевод, сэр Роже усмехнулся. «Скажи этому хвостуну, что я, в свою очередь, придержу наши молнии, хотя они вполне могут сжечь весь их лагерь». «Но в вашем распоряжении нет никаких молний, сэр», — возразил я. «Так утверждать нечестно». «Вы передадите мои слова точно и с достаточно правдивым лицом, брат Парвус, или на себе испытаете мои молнии?» Каждая сторона отправит туда в полдень десяток людей, но без оружия. «Итак», — весело воскликнул сэр Роже, когда мы возвращались обратно. «Я неплохо проделал это, верно?» «Хм, конечно, святой Георг, или, точнее, святой Дионис, покровитель воров, помогли вам в этих переговорах, но...» «Что? Не бойся говорить прямо, брат Парвус. Я часто думаю, что на ваших щуплых плечах находится голова лучшая, чем у многих моих капитанов вместе взятых». «Милорд, вам удалось обмануть их только на время. Как вы и говорили, они будут осторожны, пока не изучат нас. И все же, долго ли мы сумеем дурачить их? У них богатый опыт общения с разными расами, живущими в разных условиях. Разве не сумеют они по нашей малочисленности, по древнему и примитивному оружию, отсутствию собственных космических кораблей, обнаружить истину и напасть на нас с превосходящими силами?» Он сжал губы и поглядел на навес, где находились жена и дети. «Конечно, вы правы. Я надеюсь задержать их на очень короткое время. А что потом?» «Не знаю. Но это моя тайна. Вы поняли? Я говорю только вам. Стоит нашим людям понять истинное положение, понять, насколько мы беспомощны, и все погибло». Я кивнул. Сэр Роже пришпорил свою лошадь и, крича как мальчишка, галопом поскакал в лагерь. Глава 9. Перед полуднем барон собрал всех на совет. «Благодаря Господу, — сказал он, — мы выиграли время. Вы заметили, что мне удалось заставить их посадить свои корабли? Мы заставили их уважать нас. И время, которое мы получили, надо израсходовать с пользой. Необходимо обыскать крепость. Нам особенно нужны карты, книги и другие источники информации. Наши механики и оружейники должны разобраться со всеми их машинами. Мы также должны сравняться с ними в военном искусстве, но... Все это надо делать тайно от версгорцев, ибо если кто-нибудь увидит, что мы ничего не понимаем в этих сложностях...» Он улыбнулся и провел пальцами поперек горла. Добрый отец Симон, капеллан сэра Роже, слегка позеленел. «Неужели?» — сэр Роже утвердительно кивнул. «Да. А для вас у меня тоже есть работа. Брат Парвус нужен мне как переводчик, но у нас есть пленник, Бранитар, который говорит по-латыни». «Я этого не утверждал, сэр», — вмешался я. «Его склонения ужасны, а то, что он делает с неправильными глаголами, нельзя писать в компании джентльменов». «Тем не менее, пока он достаточно не овладеет английским, для разговора с ним нужен священник. Видите ли, он должен выяснить, что могут делать наши пленники, и расспрашивать их, если понадобится». «Но будет ли он делать это?» — спросил отец Симон. «Он самый упорствующий язычник, сын мой, если у него вообще есть только душа. Несколько дней назад, еще на корабле, в надежде смягчить его сердце, я громко читал ему перечисления поколений от Адама до Ноя. Он с трудом выдержал до Дхиреда, а потом уснул». «Привезти его сюда», — приказал милорд. «А также пусть отыщут одноглазого Губерта, пусть придет в полном облачении». В ожидании мы обменивались негромкими замечаниями. Альфред Эдгарсон спросил меня: «Брат Парвус, а что беспокоит вас? Мне кажется, бояться нечего. Большинству из нас, если мы ведем себя достойно, не грозит ничего, кроме потения в чистилище. А затем мы присоединимся к святому Михаилу, охраняющему стены небесного храма. Разве не так?» Я не хотел пугать их, говоря о том, что беспокоит меня. Но когда они настояли на своем, я сказал: «Увы, добрые люди, возможно, что мы все великие грешники». «Ну, — рявкнул сэр Брайан Фитцвильям, — в чем же дело? Перестаньте хныкать». «У нас не было возможности точно отмечать время в путешествии», — прошептал я. «Песочные часы очень неточны, а прибыв в это дьявольское место, мы даже забыли их переворачивать. Сколько длятся здесь день и ночь? Какое сейчас время на земле?» Сэр Брайан выглядел удивленным. «Не знаю. Ну и что с того?» «Убежден, что вы завтракали ляжкой быка, а вы уверены, что сейчас не пятница?» Все, сидевшие за столом, воззрились друг на друга круглыми глазами. «А когда воскресенье?» — воскликнул я. «Можете ли вы сказать мне, когда пост? Как соблюдать Великий пост в Пасху, когда две луны этого мира сбивают все наши расчеты, и мы ничего не знаем наверняка?» «Мы погибли», — Томас Баллард закрыл лицо руками. Сэр Роже встал. «Нет, я не священник и даже не очень набожен, но разве не сам Господь сказал, что суббота создана для человека, а не человек для субботы?» Отец Симон поглядел на него с сомнением. «Я могу дать особое отпущение грехов с учетом чрезвычайных обстоятельств, но не уверен, насколько простирается моя власть». «Мне это не нравится», — пробормотал Баллард. «Я вижу в этом знак, что Господь отвернулся от нас, не давая нам возможность отмечать посты и праздники». Сэр Роже покраснел. Храбрость покидает его товарищей, как вино, разбитую чашку. Овладев собой, он громко рассмеялся и воскликнул. «Разве Господь не велел верующим в Него идти так далеко и нести Слово Его, и Он всегда будет с ними? Но мы не будем обсуждать цитаты. Возможно, в этом мы простительно согрешили. Но, в любом случае, человек не должен присмыкаться. Он должен стараться улучшить свое положение. Мы дадим хорошее возмщение». «Кстати, о возмщении. Разве плохо сжать Сверхгорскую империю в поисках выкупа так, что лопнут желтые глаза ее императора? И это докажет, что сам Господь, наш Бог, направил нас на эту войну». Он выхватил свой меч, молнией блеснувший при дневном свете, и, держа его крестообразной рукояткой вверх, сказал: «Этим моим оружием, которое есть и знак креста, клянусь бороться во славу Господа. Этим лезвием я добуду победу». Все испустили победный крик, только Баллард выглядел по-прежнему хмуро. Сэр Роже наклонился к капитану, и я услышал его свистящий шепот. «Доказательство моей правоты — то, что я убью, как собаку, любого, кто не согласится со мной». В сущности, как я понял, барон в своей резкой манере сказал правду. В скором времени тяжело вооруженный всадник привел Бранитара. «Добрый день», — добродушно сказал сэр Роже. «Мы хотим, чтобы ты помог нам допрашивать пленных, а также разобраться в оружии и механизмах». Когда я это перевел, с воинской гордостью Версгорец выпрямился. «Не трать зря слов», — ответил он. «Убей меня и кончим на этом. Я недооценил ваших возможностей, и это стоило жизни и моему народу. Больше я не предам их». Сэр Роже кивнул. «Я это ожидал. Где одноглазый Губерт?» «Здесь, сэр. Добрый старый Губерт здесь». И вперед выступил палач барона. Одной ужасно костлявой рукой он держал топор, веревка с петлей была обмотана вокруг тела. «Я бродил неподалеку, сэр, собирал цветы для моей меньшей внучки. Вы ее знаете, маленькая девочка с длинными золотистыми волосами. На них так хорош будет венок из маргариток. Я надеялся найти цветы, которые напоминали бы ей наши дорогие линкольнширские маргаритки. Мы сплели бы вместе с ней венок». «Для тебя есть работа. Этот синелицый упрямец. Ты можешь убедить его?» «О, сэр!» — Губерт пососал беззубые десны с видом крайнего удовольствия. Он обошел вокруг нашего застывшего пленника, изучая его со всех сторон. «Конечно, сэр! Небо да благословит моего доброго хозяина! Со мной кое-какое оборудование. Тиски для больших пальцев, щипцы и тому подобное. Но я займу немного времени. Славная будет пытка. Хорошо бы найти котелок с маслом. Я всегда говорил, что в холодный пасмурный день нет ничего уютней пылающей жаровни и нет ничего лучше кипящего котла с маслом. О, сэр, у меня от благодарности появились слезы в моем единственном глазу. Да, сэр, позвольте взглянуть. Так...» И он решительно принялся обмерять Бранитара своей веревкой. Версгорец отшатнулся. Он уже достаточно знал английский, чтобы понять суть. «Вы не можете», — воскликнул он. «Ни одна цивилизованная раса...» «Позвольте взглянуть на ваши пальчики, господин». Губерт извлек из сумки тиски и держал их у голубых пальцев. «Да, подойдет». Он достал связку ножей разного размера. Бранитар судорожно сглотнул. «Но вы не цивилизованы», — слабым голосом произнес он. «Хорошо, я сделаю это. Будьте вы прокляты, стая зверей. Когда придет мой черед, я могу подождать», — заверил я его. Сэр Роже торжествовал. Но внезапно его лицо омрачилось. Глуховатый старый палач продолжал готовить свои орудия. — Брат Парвус, — обратился ко мне милорд, — вы не сообщили бы Губерту? Я не могу его огорчать. Пришлось утешить старика, сказав, что если Бранитар обманет нас, то будет наказан. Прихрамывая, старый палач пошел на всякий случай готовиться к пытке. Я приказал страже показать эти приготовления Бранитару. Глава 10. Наконец настало время встречи. Поскольку все его помощники были заняты изучением машин, сэр Роже взял с собой 10 леди в их лучших нарядах. Кроме того, нас сопровождало 10 невооруженных солдат в доспехах. Когда они доехали по полю к похожему на беседку строению, которое версгорские машины воздвигли из перламутрового материала всего за час, сэр Роже сказал жене: «Я бы не стал подвергать вас опасности, если бы у меня был выбор. Единственная наша возможность — поразить их могуществом и богатством». Ее лицо словно окаменело. Отвернувшись от него, она смотрела на огромные зловещие остовы приземлившихся кораблей. «Я здесь не в большей опасности, милорд, чем мои дети там, в палатке». «Боже!» — простонал он. «Я ошибся! Я должен был оставить этот проклятый корабль и послать вестника к королю, и всю жизнь будете меня упрекать за эту ошибку!» «Из-за вашей ошибки эта жизнь будет не такой уж и долгой». Он натянул поводья. «Вы поклялись во время венчания». «О, да! Но разве я не сдержала клятву? Я не отказала вам в повиновении». Ее щеки порозовели. «Но в чувствах моих волен только Господь». «Я не побеспокою вас больше», — ответил он и отъехал в сторону. Издали они были похожи на рыцаря и его прекрасную возлюбленную. Будучи благородной по крови, леди Катрин владела своими манерами. Когда мы подъехали к месту встречи, ее тонкие черты выражали лишь презрение, обращенное к врагу. Она подала руку сэру Роже и спешилась с необыкновенной грацией. Он, громоздко, с нахмуренными бровями, двинулся вперед. Внутри беседки оказался круглый стол, окруженный чем-то вроде дивана с подушками. Вожди версгорцев заполнили одну половину. Выражение их синих лиц было нам непонятно, но глаза их нервно мигали. На них были сплетенные из какого-то металла куртки с похожими на бронзовые значками их ранга. В шелке и парче, золотых доспехах, страусовых плюмажах, штанах из дубленой кожи англичане были похожи на петухов с птичьего двора. Я заметил, что чужаки были ошеломлены, и больше всего их покоробила контрастная простота моей монашеской рясы. Я свел руки, встал и сказал на версгорском языке: «Для успеха переговоров и для укрепления мира позвольте мне прочитать «Отче наш».» «Что?» — это спросил вождь врагов. Толстый, но величественный версгорец со строгим лицом. «Помолчите!» Я мог бы им объяснить, но их отвратительный язык, казалось, не имел слов для молитвы. Об этом я уже расспрашивал Бранитара. «Отче наш, иже еси...» Я начал молитву, и все англичане преклонили колени. Я слышал, как один версгорец прошептал: «Я же говорил вам, они варвары, это какой-то суеверный обряд». «Не уверен», — ответил ему вождь. «Джары на воде знают определенные формулы для психологического объединения. Я видел, как они на некоторое время удваивали свои силы, останавливали кровь из рваных ран или по многу дней находились без сна. К контроль за внутренними органами через нервную систему. И вопреки всем утверждениям нашей пропаганды, вы не хуже меня знаете, что в развитии науки джары продвинулись не меньше нас. Я отчетливо слышал их тайный разговор, хотя они об этом не подозревали. Теперь я вспомнил, что и Бранитар казался мне немного тугоухим. Очевидно, что слух у версгорцев менее острый, чем у людей. Как я узнал впоследствии, из-за своей плотной атмосферы версгорцы слышали только более громкие звуки. Здесь, на Терексане, где воздух был такой же, как и в Англии, они были вынуждены повышать голос, чтобы их услышали. Я с благодарностью принял этот подарок Господа, не останавливаясь, чтобы не возбудить подозрения врага. «Аминь», — закончил я, и мы все уселись вокруг стола. Сэр Роже разглядывал врага черными глазами. Через некоторое время он спросил. «Я имею дело с лицом соответствующего ранга». Я перевел. «Что такое ранг? Я губернатор этой планеты, и со мной все старшие офицеры сил обороны». «Он имел в виду, — объяснил я, — благородны ли вы по своему происхождению, и не унизит ли он себя, общаясь с вами?» Они оказались еще более сбитыми с толку. Я как мог объяснил им концепцию благородного происхождения, учитывая ограниченность моего словаря. Мы так и сяк поворачивали эту тему, пока один из офицеров не сказал своему лорду. «Думаю, я понял, Грас Хуруга. Если они больше нас знают о генетическом планировании...» Слов его речи я не понимал, или понимал, но очень смутно, благодаря контексту. «То они могли применить это искусство к себе», — продолжал офицер. «Возможно, их цивилизация носит военизированный характер, а командует специально выделенные для этого особи». При этой мысли он вздрогнул. «Конечно, они не желают тратить время на разговоры с менее разумными существами». Другой офицер воскликнул. «Но это же фантастика! В наших исследованиях мы никогда...» «До сих пор мы знали лишь маленькую часть Великой Галактики», — ответил лорд Хуруга. «Мы не смеем предполагать, что они менее сильны, чем утверждают, пока не получим более точную информацию». Я слушал то, что они считали шепотом, и послал им самую загадочную и горячую улыбку, когда губернатор обратился ко мне. «В нашей империи нет установленных рангов, но каждый человек по своим заслугам занимает место. Я — Хуруга, высшая власть на Терексане». «Тогда я буду говорить с тобой, пока весть о нас не дойдет до императора», — сказал сэр Роже. Мне было сложно перевести слово «император». На самом деле версгорское государство не было похоже ни на что земное. Наиболее богатые и важные версгорцы жили в своих обширных владениях со свитой синелицых наемников. Между собой они общались при помощи средств дальней связи или навещая друг друга на своих быстрых воздушных кораблях. Ни один из них не занимал свое место по праву рождения. Перед законом все равны. Все свободны бороться за деньги или за общественное положение. У них не было фамилии, и они назначались под номерами в центральной регистратуре. Мужчины и женщины редко жили вместе более нескольких лет. Дети в раннем возрасте отправлялись в школы, где они находились до совершеннолетия, ибо родители считали их скорее обузой, чем благословением. Однако это государство, теоретически республика свободных людей, на практике было самой отвратительной формой тирании, которую когда-либо знало человечество. Даже в бесславные дни Нерона. У версгорцев не было чувства привязанности к месту своего рождения. Не было у них уз дружбы или обязанностей. В результате каждого индивидуума ничто не ограждало от всесильного правительства империи. В Англии, когда король Джон стал слишком высокомерным, он почувствовал преграду со стороны древних законов о разнообразных местных интересах. Бароны сумели обуздать его и тем самым добыть несколько дополнительных свобод для всех англичан. Версгорцы же были самые льстивые из всех рас, не способные противостоять никакому давлению со стороны вышестоящих. А продвижение в соответствии с заслугами означало лишь только продвижение в соответствии с полезностью имперским министрам. Но я отвлекаюсь. Вернемся к Хуруге, который обратил на нас свои ужасные глаза и сказал: «Кажется, у вас две разновидности, две разные расы». «Нет», — ответил ему один из его офицеров, — «два пола, я уверен, они, по всей видимости, млекопитающие». «А, да», — Хуруга посмотрел на женские платья с глубоким вырезом по современной бесстыдной моде. «Вижу, вижу». Когда я перевел это сэру Роже, тот сказал: «Скажи им, если они так любопытны, что наши женщины владеют мечом не хуже мужчин». Хуруга взглянул на меня. «Меч? Вы имеете в виду рубящее оружие?» У меня не было времени спрашивать совета у милорда. Вознеся про себя молитву, я сказал: «Да, вы можете видеть их у всех в нашем лагере. Мы находим, что это лучшее оружие в рукопашной. Можете спросить у любого выжившего в гантуракском гарнизоне». «Да», — сказал один из версгорцев вслух, — «мы пренебрегали тактикой рукопашного боя в течение столетий, Грас Хуруга. Казалось, в ней нет необходимости. Но сейчас я вспомнил одну из пограничных стычек с джарами. Это было на Улозе-4, и они с ужасающим эффектом применили длинные ножи». «Для особых целей. Да-да-да», — Хуруга нахмурился. «Но остается тот факт, что эти пришельцы передвигаются на животных». «Которым не нужно другого топлива, кроме растительности», — сказал офицер. «Но они же не выдерживают удара луча или пули. У них оружие доисторического прошлого. Они прибыли не на своем корабле, а на нашем». Он резко прервал свое бормотание и заявил: «Слушайте, я терпел достаточно. Сдавайтесь на нашу милость, или мы вас уничтожим». Я перевел. «Экраны защитят нас от вашего огненного оружия», — сказал сэр Роже. «Если вы надумаете атаковать пешим строем, добро пожаловать». Хуруга побагровел. «Вы воображаете, что защитный экран спасет вас от бомб?» — проревел он. «Нам достаточно сбросить только одну, а разорвавшись, она уничтожит внутри экрана все живое». Сэр Роже был ошеломлен меньше меня. «Мы слышали о таком взрывчатом оружии, брат Парвус. Конечно, он пугает нас, говоря о единственном взрыве. Ни один корабль не сможет поднять столько пороха, но они могут сбросить много бомб». «Что же мне ответить ему?» — испуганно спросил я. Глаза барона сверкнули. «Передайте ему мои слова, как можно точнее, брат Парвус. Мы не применяли пока свою артиллерию такого типа, потому что хотим разговаривать с вами, а не убивать вас. Если же вы настаиваете на бомбардировке, попробуйте. Наша защита сметет вас, но мы не собираемся защищать версгорских пленников». Я видел, эта угроза потрясла их. Даже эти жестокие уродцы не могли пойти на убийство нескольких сот своих соплеменников. Конечно, эти заложники не смогли бы долго удержать их, но это был пункт для обсуждения, который мог дать нам выигрыш во времени. Я думал, как лучше всего использовать это время, и решил, что нужно подготовить наши души к смерти. «Ну, я вовсе не говорил, что не хочу выслушать вас», — ответил Хуруга. «Но вы все еще не объяснили, почему вы явились сюда и устроили это провокационное нападение». «Но ведь это вы напали на нас первыми. Мы же до этого не причиняли вреда», — ответил сэр Роже. «В Англии мы не позволяли собаке кусать больше одного раза, и мой король поручил мне преподнести вам небольшой урок». Хуруга сказал: «На одном корабле? И даже на нашем собственном?» Сэр Роже ответил: «Не думаю, что потребуется привести войск больше, чем есть». Хуруга: «Кстати, из чистого интереса, чего вы требуете?» Сэр Роже: «Ваша империя должна выплатить возмещение могущественному королю Англии, Ирландии, Уэльса и Франции». «Давайте говорить серьезно». «Я совершенно серьезен. Но с целью предотвратить дальнейшее кровопролитие, я согласен встретиться с любым вашим бойцом в любом вооружении. Бог помогает правому». «Вы что, все сбежали из сумасшедшего дома?» «Обдумайте свое положение. Мы внезапно открыли вас, язычников, с умением и искусством, похожими на наши, только худшими. Вы можете причинить нам определенный вред, нарушая наши сообщения или нападая на наименее защищенные планеты. Это делает необходимым ваше уничтожение, а мы слишком милосердны, чтобы этому радоваться. Единственный разумный выход в принятии вами феодальной присяги верности». Хуруга был поражен. Гордость существ, разъезжающих на животных и размахивающих мечами. «Вы в самом деле ожидаете?» — он пустился в переговоры со своими офицерами. «Проклятая проблема перевода. Я никак не могу быть уверенным», — говорил он, — «что правильно понял. Они могут быть карательной экспедицией. По причине военной тайны могут использовать наш корабль и хранить свое мощное оружие в секрете. Это возможно. Но возможно и то, что они варвары и безрассудно угрожают самой могущественной империи галактики. Возможно, мы неправильно поняли их претензии, неверно оценили их, и это может принести нам серьезный ущерб. У кого есть идеи?» Тем временем я спросил у сэра Роже. «То, что вы говорили, несерьезно, милорд». Леди Катрин не удержалась от замечания. «Он не может быть серьезным». «Нет», — барон покачал головой, — «что бы стал делать король Эдуард с этими синелицами? С него достаточно Ирландии». «Нет, я надеюсь только вступить в переговоры. Если же мы сможем добиться от них гарантий того, что они оставят землю в покое, ну и пару мешков золота для нас самих». И господство дома не смог удержаться я от насмешки. «Об этом мы успеем подумать потом», — отрезал он. «Сейчас для этого времени нет. Но мы, конечно, не должны сознаваться врагам, что просто заблудились». Хуруга вновь повернулся к нам. «Вы должны понять, что ваши претензии абсурдны. Однако, если вы сумеете доказать, что ваше господство достойно, наш император будет рад направить к вам посла». Сэр Роже кивнул головой и, скучая, сказал: «Прекратите ваши оскорбления. Мой государь, возможно, примет вашего посла, но если тот только обладает истинной верой». «Что такое вера?» — спросил Хуруга. Он действительно не мог понять меня, так как я использовал английское слово. «Вера в того, кто есть источник всякой мудрости и справедливости», — сказал я, — «и которого мы вечно молим о руководстве». «О чем это он говорит, Гарс?» — пробормотал один из офицеров. «Понятия не имею», — прошептал в ответ Хуруга. «Возможно, эти англичане имеют в виду гигантскую вычислительную машину, с которой обсуждают важные вопросы. Я не знаю. Проклятая проблема перевода. Лучше отложим это. Следите за ними, за их поведением. Следите внимательно. Потом обсудим все». Хуруга повернулся ко мне и громко сказал: «На сегодня все переговоры окончены. Продолжение завтра. А тем временем мы обдумаем полученные предложения». Хоть он не показал виду, сэр Роже был очень доволен этим. «Однако надо договориться об условиях перемирия», — заметил он. С каждым часом мой Версгорский совершенствовался, и я смог объяснить им, что наше представление о перемирии в корне отличается от их представления. Перемирие вообще не было формальным договором, а просто следствием временно сложившихся обстоятельств. Мы договорились, что не будем стрелять друг в друга, даже если будем за пределами защитного экрана, но в любой воздушный корабль, который покажется на глаза, можно стрелять. Это было все. Версгорцы немедленно причинят нам вред и нарушат условия, если будут уверены, что для них это выгодно, но этого же они ожидали и от нас. Я заметил, что у врагов значительное преимущество в воздушных кораблях. «И тем не менее», — ответил сэр Роже, — «мы кое-что выиграли. Это дело не закончится только выкупом. Мы...» «Вас это удовлетворяет», — пробормотала леди Катрин. Он вскочил, побледнел, поклонился Хуруге и вышел.